Вздыхает и складывает деньги обратно в портфель. Перепутал, ну надо же! Ляха все перепутал. Что делать, а? Вот удружил, что же делать? А может мне эти деньги в Москве в милицию сдать, а? Нет, не поверит. Не поверит, что это случайно портфели перепутаны. Не поверит, задержит, еще бы, 140 тысяч. А может, поверит, а? Нет. Здрасте, я из Тордыни, вот 140 тысяч, а мне некогда, я к маме лечу. А? Нет. Задержит, еще бы. Начнут в Тордынь звонить, а там ночь уже, а завтра суббота. Господи, неужели в Москве до понедельника сидеть? А там мама, боже мой, нет. А если в Южногорске в банк сдать, а? Прилететь и сдать, нет, там еще хуже. Там при маме все начнется, выяснение, запросы, милиция, господи. Мне только этого сейчас не хватает. За что ты меня, господи, что делать, что же делать-то, а? Стоп. А что за спешка такая? Зарплату я выдал, выдал. Он чуть хмелеет, но самую малость. А в банке привыкли, что я и по 10, и по 15 суток задерживаюсь. А Ляха в сейф не полезет, он мужик честный. За 10 суток я запросто обернусь, и все чисто будет. Это же проще пареной репы, а? Ха, берет бутылку, наливает остаток коньяка в стаканчик и залпом выпивает. Морщится с отвращением, но веселеет и приободряется. Бррр, это подумать только. Я там ходил, уходил, а у них под креслами валялись 140 тысяч, а? Это же на старые 1,5 миллиона без копеек, а? В сторону пассажиров самолета. 1,5 миллиона у меня, вот. Я миллионер, между прочим, если на то пошло. Что я сделаю с этими деньгами? Ну, во-первых, у меня мама в больнице. Бравируя, врачи, консультанты, может быть, надо ее на курорт свозить? В Болгарию или, скажем, в эту Швейцарию? Или на иглоукалывание в Японию? Это тоже расход. Ну, при моем миллионе это, конечно, пустяк. Перебивает себя, тьфу, миллионер в нарукавниках. А ведь правда, не могу же я к маме вот так в нарукавниках уже всерьез, а? Осматривает себя. И вообще. Защитник перебивает. Стоп, стоп, стоп, стоп. Брагиной. Клавдия Петровна. Поздравляю вас, вы сочинили блестящую версию. Ляха случайно перепутал портфели. Зотика в попыхах не проверил и улетел с деньгами. В самолете он случайно открыл портфель, а в клозете он случайно выпил, да? Ваш друг только жертва случая, а преднамеренной кражи не было. Но на чем держится ваша версия? На этих свидетелях? Стремительно входит в салон самолета, обращается к пассажирам. Товарищи, я должен снова взять у вас свидетельские показания. Кто из вас помнит этого человека? Показывает на Зотикова. Второй пассажир, я помню. Первый пассажир, я тоже. Защитник, и вы помните, что его портфель всю дорогу валялся на полу под креслами? Пассажирка, какой портфель? Защитник, тот, который вы ножкой отпихнули под это кресло. Пассажирка возмущена. «Я? Ногой отпихнула портфель? Да вы что? У меня муж кандидат наук, защитник, доцент». Пассажирка. «Да, доцент». Защитник. «Поздравляю». Всем остальным. «И все-таки валялся под креслами этот портфель или нет?» Пассажирка. «Да это вообще какой-то подозрительный тип. Я сразу почувствовала Зотикова, ворюга, шпана». Защитник, успокойтесь. Первому пассажиру. Вы помните этот портфель, первый пассажир? Мужика этого я помню, а портфель? Знаете, мы ведь когда летели, 2 месяца прошло. Как вы нас нашли, непонятно даже. По фамилиям, билетах?